О, сколько любви написано томов! О, сколько любви написано томов! Меж тем до той поры, пока не встретишься с ней ты, она так и останется лишь эпилогом сладких снов и миражом твоей прекрасной и несбывшейся мечты. Однако стоит лишь вознаградить собою ей тебя, как жизнь увидишь так, как будто бы родился вновь. Осознаем и ощущаем мир объемнее, любя. Не сомневайся, свято верь, ищи и жди свою любовь. 30 мая 2023 года.